Глава 44. 10.15. Вряд ли вам когда-нибудь доводилось видеть более жалкую группу сидельцев Шивы. У Пола рука на перевязи, у Филиппа вся кисть в синяках и напоминает раздутую перчатку, так что даже суставов не видно. Мою рассеченную губу раздуло на пол лица. Картина маслом. Но идет шестой день Шивы, и мы, корячась в гостиной на низких стульчиках, мучаемся похмельем и прочими недугами, перевариваем болеутоляющие, которые мама раздавала с утра, как стюардесса-леденцы, и морщимся от солнца, которое сегодня утром кажется чересчур агрессивным. Венди на пределе, потому что Сирена ни одной ночи толком не спала с самого приезда. У матери настроение тоже ни к черту, после вчерашней размолвки от Линды ни слуху, ни духу. Согласно брошюрке, которую Стояк оставил для нас на крышке пианино, сегодня последний полный день Шивы. Завтра утром он приедет и проведет для нас маленькую заключительную церемонию, погасит траурные свечи, и дороги наши снова разойдутся. Каждый вернется к собственной жизни или к ее полыхающим развалинам. Что до меня, я толком и не знаю, к чему возвращаться. Мой съемный подвальчик кажется кадром из плохого кинофильма, который я когда-то видел и почти позабыл. Глаз никто из нас не поднимает. Сыты по горло, благодарствуйте. Мы разобижены, сердиты, напуганы, удручены. В некоторых семьях, как, впрочем, и в супружеских парах, со временем развивается аллергия друг на друга, интоксикация. Перебрали с общением. Мама ведет три постоянные группы после родовой психотерапии. Кажется, такая группа молодых мамашек собирается раз в неделю прямо у нас в гостиной, чтобы обсудить средства от младенческих колик и приучение к горшку и пожаловаться друг другу на недостаток сна, никчемных мужей и оставшиеся от беременности пласты жира на любимом теле. Когда мы были маленькими, мы называли этих женщин несчастными мамочками и с испугом и жалостью смотрели сверху из-за лестничных балясин, как плачут взрослые тети. Иногда они начинали рыдать в голос, и мы не выдерживали, разбегались по своим комнатам и хохотали в подушке. Сегодня они явно созвонились или списались по электронной почте, у несчастных мамочек есть специальная рассылка, и заявились всей толпой. Так многие делают, заранее договариваются пойти на Шиву вместе, потому что не хотят рисковать, не дай бог оказаться со скорбящими один на один. Некоторые гости пришли с младенцами, сидят, прижимая их к разбухшим от молока грудям, и, сами того не замечая, чуть покачиваются, чтобы младенцы не проснулись. «Не укачивайте их», — требует мама хрипловатым, подсевшим голосом. «Не прекратите сейчас, придется качать еще 4 года. Вы гасите их естественную способность засыпать самостоятельно». За эти советы мамашки выкладывают немалые деньги. «А нас ты укачивала?» — спрашивает Венди. «Только тебя», — отвечает мать. «На тебе я обожглась. Остальные учились засыпать сами». «А можно потренироваться?» — Филипп кладет голову мне на плечо. Я вспоминаю о Трейси и передергиваю плечом, пожалуй, даже резче, чем собирался. Братец почти падает со стула. «Какого хрена?» — возмущается он, понизив голос. «Прости». Всего пришли 7 мамашек, 3 из них оставили детей дома с няньками и теперь наслаждаются выходным. Поздний завтрак, визит на Шиву, потом к педикюрше, потом быстренько прошвырнуться по магазинам. «Вот и умницы!» — хвалит их мать. «Собой надо заниматься обязательно под любым предлогом». Возникает спонтанный сеанс психотерапии. Пол и мы с Филиппом с изумлением слушаем, как женщины рассказывают обо всех несправедливостях, которые они, бедные, терпят, и о жертвах, на которые они идут, чтобы продолжить человеческий род. Мать их подзуживает, а потом дает мудрые советы и отпускает грехи. За этим они, собственно, и приходят, за это и платят. Вот излюбленные мамины лозунги. «Дети жаждут дисциплины. Не говорите ребенку, что он вас чуть-чуть расстроил, когда на самом деле вы в ярости. Все это новомодный бред. Не скрывайте от ребенка своих эмоций. Любым способом, не мытьем, так катаньем, начните снова получать оргазм, возродите в себе женщину. Обожайте их, но требуйте к себе уважения. Грустные мамочки рассказывают свои одинаковые грустные истории об эксплуатации женщин в браке и улыбаются пусто и изможденно. Одна из них, тоненькая, почти прозрачная женщина с печальными собачьими глазами, говорит: «Когда рождаются дети, все меняется». «Когда они не рождаются, тоже все меняется», — говорю я. Слушательница смотрит на меня уважительно, словно я изрек нечто глубокое, требующее осмысления и постижения. Мама сияет и согласно кивает, гордясь сыном, который так поумнел благодаря тяжелым эмоциональным переживаниям. Одна из мамашек, крашеная блондинка с темными у корней волосами, в юбке в цветочек, буднично расстегивает блузку и вынимает из бюстгальтера одну длинную обвислую грудь, чтобы покормить ребенка. Она воинственно оглядывает комнату, готовая дать отпор любому недовольному. И почему кормящие мамашки всегда такие сердитые? «А ведь это когда-то было грудью», — бормочет Филипп. Венди дает ему подзатыльник, но без большой уверенности. 11:30. К несчастным мамочкам можно относиться как угодно, но у них есть одно бесспорное достоинство. Надолго они не задерживаются. Они живут по жесткому графику: сон, кормежка, а в промежутках маникюры, педикюры и набеги на магазины. Поднявшись, все как одна, они подтягивают джинсы, которые им на этом этапе жизни лучше бы вовсе не носить. Повторяют приличествующие случаю соболезнования, вешают на плечи набитые памперсами дизайнерские сумки, звенят ключами от минивэнов и бездумно, точно бутылки пробками, затыкают сосками рты своих своенравных младенцев. Их каблучки клацают, точно джазист-барабанщик нарочно задевает обод барабана, а потом они уходят, и воцаряется звучная, осязаемая тишина, только аромат духов витает в воздухе. Появляются завсегдатые, в основном женщины. Это мамины подруги и соседки, которым все равно надо где-то выпить утренний кофе. С ними заходят и мужья, те, кто на пенсии. Вернулся и Питер Эппельбаум. Надо отдать должное его упорству. Ведет он себя на сей раз по сдержаннее, но неотрывно наблюдает за матерью и ждет удобного момента для атаки. Я ему искренне сочувствую. Живешь-живешь достойно и правильно, а доживаешь в одиночестве, и твое время уходит меж пальцев, как песок. Хорри по просьбе Пола приносит из магазина какие-то документы. По нему и не скажешь, что сегодня утром у него был приступ. Он садится перед Венди, хочет с ней поговорить. Беседа, однако, иссякает довольно быстро, окружающие им явно мешают. Впрочем, Хорри уходить не порывается, он готов сидеть рядом с ней молча. Да и она вполне этим счастлива. Женщин тревожит, что в городе появился опасный перекресток. Светофор переключается очень быстро, и нет отдельной полосы для левого поворота. Не мудрено, что там на прошлой неделе опять случилась авария. С этим пора что-то делать». Разговор соскакивает на другие аварии, на штрафы за превышение скорости, на иск, который супруги Пейли подали на городскую администрацию за то, что во время последнего урагана клен проломил им крышу. Потом заговорили о новых домах, которые нувариши возводят в окрестностях, нарушая все законы застройки, о здании Элмсбрукского суда и торговом центре, который начали пристраивать к нему сзади, о том, что когда обвалился рынок недвижимости, стройку забросили, и теперь там место встречи скейтбордеров и даже наркопритоны, и с этим тоже надо срочно что-то делать. Беседа течет через случайные ассоциации, ни на чем долго не задерживаясь. Никто не задает существенных вопросов, никто, в сущности, никого не слушает, лишь пережидает, чтобы вставить свое слово и спеть свою строку в бесконечном каноне. И вдруг посреди этой шумной и пустой болтовни мама встает и смотрит поверх голов в прихожую. Проследив ее пристальный взгляд, мы видим, как с улицы входит Линда, и, закрыв за собой дверь, усердно вытирает ноги о коврик. Мама улыбается совершенно не по-маминому, неуверенно, даже осторожно. Линда поднимает глаза и так, взглядом и сдержанной улыбкой, обозначает примирение. Мама пробирается к ней меж стульев, на ходу набирая скорость, выбегает в прихожую и бросается в ее объятия. Они обнимаются крепко и бурно, прижимаются друг к другу лбами и что-то шепчут наперебой, и по щекам у них текут слезы. Потом мама бережно сжимает Линде на лицо обеими ладонями и нежно и долго целует в губы, после чего они, взявшись за руки, выходят за порог, а мы судорожно ищем, чем бы подышать в комнате, из которой внезапно откачали весь кислород. Первым реагирует Питер Эппельбаум. Откашлившись, он встает и произносит: «Ну и ну, вот так неожиданность». После чего он поворачивается и понуро идет к двери. Он был готов бороться за руку и сердце дамы, возможно, даже радовался, что она не сдается без боя, но это... Нет, он слишком стар. Я догоняю его у входной двери. «Мистер Эппельбаум». Он удивленно оглядывается. «Я для тебя, Питер». «Питер, все к лучшему. Сдалась вам такая головная боль?» Он качает головой и слабо улыбается. «Мне 72 года. Я каждое утро пью кофе в одиночку, каждый вечер засыпаю с включенным телевизором. Так что головная боль бывает разная. Найдутся другие вдовы, в смысле, вы же этих мужей видели?» У него ясные синие глаза и такая усмешка. «Ни за что не дашь 72 года. Твоими устами да мед пить. Да они слетятся на вас, как мухи на этот самый мед». Он смеется и треплет меня по щеке. «Не позволяй себе состариться, мальчик, не повторяй моих ошибок». Я наблюдаю, как он печально идет по улице. Надо же, в таком возрасте его сердцем еще управляют страсти и властвуют женщины. Ужасно, но вдохновляет, как ни крути.